Воробьиная ночь. И вот опять за окном знакомые листья орешника. В них блестят капли дождя. Опять солнце в промокшем до нитки парке и шум воды на плотине. Опять ревны, но Любы нет. Дача Карелиных стояла заколоченная и пустая. На ее веранде поселился бродячий черный пес. Когда кто-нибудь подходил к даче, он с визгом выскакивал и, поджав хвост, прятался в кустах. Там он долго лежал, пережидая опасность. Саша заболела дифтеритом, и Карелины приедут, может быть, в конце лета, а может быть, и совсем не приедут. Никто этого не знает. А лето выдалось бурное и непостоянное. От того, что на солнце, по словам дяди Коли, было много пятен. После облажных дождей наступила засуха. Но тихие дни часто комкал жаркий ветер, заносил сухой мглой. Вода в реке чернела. Сосны начинали мотать вершинами и неспокойно шуметь. Пыль подымалась над дорогами, бежала по ним до края земли, преследовала путников. «Суходольное лето», — говорили крестьяне. На липах появились сухие листья, река мелела с каждым днем, по утрам все меньше выпадало росы, а днем было слышно, как в траве потрескивали сухие коробочки с семенами. Горячие поля были сосыпаны белыми хлопьями репейника. «Но и гроза же будет после такой жары», — говорили все. И гроза, наконец, пришла. Она приближалась медленно. И мы с Глебом Афанасьевым следили за ней с самого утра. В купальне на реке стояла такая духота, что темнело в глазах. Мы долго не вылезали из тепловатой воды. Небо затянулось дымом. За ним проступали огромные клубы черной, будто окаменелой ваты. Это просвечивало сквозь дым грозовая туча. Мертвая тишина стояла вокруг. Замолчали лягушки и птицы. Перестала плескать рыба. Даже листья не шевелились, испуганные грозой. Мардан залез под дачу, тихонько повизгивал там и не хотел выходить. Только люди шумели и перекликались. Но и людям было не по себе. К сумеркам дым разошелся, и туча, глухая, как ночь, заняла половину неба. Ее передергивали молнии, грома не было. На востоке поднялся мутный месяц. Он вышел навстречу тучи совершенно один, брошенный всеми. Ни одной звезды не было видно за его спиной. Месяц бледнел при каждой вспышке молнии. Потом, наконец, свежо и протяжно вздохнула земля. Первый гром прокатился через леса и ушел далеко на юг по зашумевшим от ветра хлебам. Он уходил ворча, а вслед ему возникал новый гром и катился туда же, на юг, встряхивая землю. «Илья пророк», — говорил Глеб Афанасьев, — «раскатывается в небесах». В туче стало заметно движение желтых вихрей. Край тучи начал загибаться к земле. Молнии взрывались и перебегали в черных пещерах неба. На сельской колокольне несколько раз торопливо ударили в колокол двойным ударом. Это был сигнал к тому, чтобы в избах заливали огонь в печах. Мы закрыли все окна и двери, вьюшки в печах и ставни, сели на веранде и начали ждать. Далеко за парком возник широкий во всю ширину земли зловещий гул. Тетя Маруся не выдержала и ушла в дом. Гул приближался. Будто на нас, все смывая, катился океан. Это шел ветер. Потом все завыло и засвистело. Заскрипели столетние липы. Желтая мгла помчалась над самой землей. Посыпались стекла. Невиданный белый свет зажегся в этой мгле и раздался такой треск, будто дачу вбило в землю по самую крышу. По шумящим вершинам прокатился желтый огненный шар.